Глава 23. София. Судя по взгляду, он меня сейчас убьет. Только я не понимаю, за что. Ведь не может же Лев меня ревновать. Для этого нет абсолютно никаких причин, потому что мы чужие люди. Тогда почему вместо того, чтобы испугаться, у меня томительно сжимается низ живота? Я трепетать начинаю, когда он настолько близко. И что я нашла в этом грубияне, который сейчас прожигает во мне дыру? Что-то происходит между нами, в воздухе начинает витать какая-то химия. Заполняет пространство и сгущается так сильно, что становится нечем дышать. А когда Лев опускает глаза на мои губы, я из последних сил бормочу. «Отпустите меня немедленно!» Пока не стала умолять о поцелуе. Такого унижения не переживу. Мы коллеги, и между нами должны быть только деловые отношения. Я не хочу никаких соблазнов. Сейчас все слишком сложно в моей жизни. А мое сердце в этот момент всем богам молится, чтобы он меня поцеловал. Лев тяжело дышит. Воздух со свистом выходит из его груди. Даже шрамы на его лице побелели от напряжения. А потом он отступает. «Отпускай меня». Ни слова не говоря, разворачивается и уходит из кабинета. Я не смогла сдержать слезы. Мне лишь хватило ума уединиться в своем личном туалете. Я никому не доставлю удовольствия наблюдать мою слабость. Он сейчас будет выяснять, что произошло, но мне все равно. Как хорошо, что сегодня пятница. У меня есть 2 дня, чтобы отдохнуть и набраться сил. И еще осознать мысль, что я начала сохнуть по своему начальнику охраны. Аккуратно умываю лицо холодной водой, стараясь сохранить остатки легкого макияжа. Как всегда, лицо мигом покрывается красными пятнами, так что мне придется отложить все встречи, назначенные на ближайшее время. Никого не хочу видеть и слышать. Выхожу из туалета, падаю в свое кресло и опускаю лицо на сложенные руки. Закрываю глаза и наслаждаюсь временной тишиной и покоем. Я ведь не могла влюбиться в этого грубияна. Тогда почему при виде его сердце замирает, а ноги подгибаются? А еще я чувствую возбуждение, и его признаки с некоторых пор ни с чем не спутаю. Для меня невыносима мысль, что есть еще один мужчина в моей жизни, который не отпускает, а я позволяю делать с собой все, что ему заблагорассудится. Но еще несколько дней назад все было по-другому, не были затронуты чувства, а теперь они начинают распускаться в душе маленьким росточком. На каждый взгляд сухого я реагирую, думаю о нем все больше и больше. Сопротивляюсь изо всех сил растущему чувству, но ничего не получается. Сейчас в его руках я чуть не умерла от счастья, пусть он и был чертовски зол. Я хотела, чтобы он чуточку заревновал. Что мне мешало признаться в том, что отправитель цветов просто школьник с моей бывшей работы? Зачем я бужу спящего льва? Может, просто от усталости и загруженности всю неделю или от чего-то другого, но больше я не смогла работать. Я почти каждый день уходила позже обычного, а сегодня пятница. Устрою себе короткий день. Просто чувствую, что если еще хоть 10 минут пробуду на работе, то свихнусь. Наверное, потом будет легче, но не сейчас. И сухого видеть не хочу. Тем более он не ждет, что я сбегу, как самая последняя трусиха. «Анна Леонидовна, я уйду сегодня пораньше». Выхожу из кабинета, на ходу накидывая плащ. Знаю, что сейчас начальник охраны устраивает разнос своим подчиненным. Ему не до меня. Именно этим я и воспользуюсь. «Конечно, Софья Олеговна, вы всю неделю допоздна работали. Надо и отдохнуть». «Спасибо, до понедельника!» «Конечно, я не собираюсь прятаться. уверенно цокаю каблуками по направлению к выходу и не встречаю на своем пути злобную личность по имени Лев. Только выйдя на улицу, поняла, что не дышала. Заворачиваю за угол и понимаю, что не пойду домой. Не хочу. В последнее время в своей квартире я чувствую себя некомфортно и не понимаю причины. Достаю из сумки телефон и набираю Лесю. «Хочу сегодня совершить что-нибудь сумасшедшее», — заявляю, как только она ответила. «Я знаю, что подруга за любой кипиш, кроме голодовки. Леся, я так устала за последние недели, морально и физически. Все ковурком в моей жизни. Я вымотана до предела и прямо сейчас испытываю немыслимое желание себя пожалеть». «И что мы будем делать?» «Я хочу петь!» Леся хихикает, она знает мое тайное хобби. «Значит, заказываем столик в караоке? На какое время? Ты дома? Когда будешь?» «Я не хочу заходить домой». «Ты пойдешь в клуб в деловом костюме?» «Я хочу расслабиться, а не знакомиться». «Одно другого не исключает», — задумчиво отвечает Леся, хотя знает мои чувства. «Хочу взять пример с одной своей знакомой, которой вообще не волнует чужое мнение». «Соня, я тебя сегодня не узнаю, но изменения явно в лучшую сторону. Сейчас немного рано, давай посидим в каком-нибудь хорошем кафе, а потом пойдем петь и танцевать». «Договорились». Я отключаюсь, чтобы дождаться подругу в своем любимом кафе на набережной. Жаль, что летнюю веранду они закрыли, но внутренний зал тоже очень уютен. Заказываю салат «Цезарь», пока жду Лесю. Она влетает, как ураган, через полчаса. Укладка и макияж совершенны. От стройных ног в туго обтягивающих джинсах глаз не оторвать. Вот как она умудрилась так быстро собраться? И я даже не буду ей задавать вопрос, что лежит в большом пакете, который она с собой притащила. «Там твое платье и туфли для караоке-бара». «Ладно, мы потом обсудим, где я буду переодеваться. Думаю, это будет совсем неважно после двух бутылок белого вина, что мы незаметно выпили за те 2 часа, которые здесь просидели. Не помню, когда последний раз пила, но сегодня расслабиться мне просто необходимо. А еще я никак не думала, что алкоголь так ударит мне в голову. Наверное, утром я об этом пожалею, но сейчас мне действительно хотелось забыть обо всем. Мы действительно расслабились и забыли о времени. Когда вспомнили о заказанном столике в караоке-клубе, был уже поздний вечер. Леся действительно заставила меня переодеваться в туалете кафе. Я никогда так не хохотала, влезая в ее откровенно сексуальное красное платье, с придирчивостью рассматривая себя в зеркале. «Леся, если бы я не была пьяна, я бы такое платье никогда не надела. Откуда оно?» «Мне подарили, но блондинкам с белой кожей такой винный цвет не идет. Ты более яркая, и оно тебя просто преобразило из серой мышки в роковую женщину». «Ха!» Леся жестом фокусника достает из сумочки. «Черные чулки?» – ворчу я скептически. «Чем ей не нравятся мои капроновые колготки модного оттенка графит?» «Надевай и не спорь, потому что женщина в чулках, ты сразу другой себя почувствуешь, красивой и сексуальной». «Сомневаюсь. Не спорю с подругой, снимая свои колготки. Надеюсь, что не пожалею об этом. Хотя я ведь не собираюсь там раздеваться, а под платьем мои чулки совершенно незаметны. И пусть отражение в зеркале мне действительно нравится, до роковой женщины мне, как до луны. Плотный дорогой трикотаж платья обтягивает, как вторая кожа. Оно достаточно закрытое, длина ниже колена, никакого декольте, длинные рукава до запястий. Просто достаточно изгибов, и оно не делает меня вульгарной, вот самое главное. Как только губ коснулась красная помада, образ сложился, как пазл». «Я вызываю такси?» – спрашивает Леся. В ответ только безмолвно киваю. Порывисто обнимаю свою подругу. Спасибо. За что? За то, что рядом.